Глава 26. Крылья. Натали. Из-за переживаний все мое тело было напряжено настолько, что я словно превратилась в статую. Весь мой мир сейчас сузился до небольшого пятачка на арене и стоявшего напротив противника мужчины в длинном одеянии. Ларгус резко покрутил меч, демонстрируя красивое сверкание смертоносного оружия в лучах заходящего солнца и магических фонарей. В кино такое обычно сопровождается впечатляющим свистом, но здесь, в реальности, воздух рассекался металлическим лезвием бесшумно. Кассиан отреагировал на это без каких-либо эмоций. Он даже не смотрел на противника, его взор был устремлен на меня. «Что он так вперился в вас взглядом?» Неодобрительно и изумленно прокомментировал Том. Зрители тоже заметили интерес этого необычного гладиатора к моей персоне, так что на ложе маркизы и на мне сошлись сотни любопытных глаз. «Бой!» — громко скомандовал ведущий. Этот возглас словно стрелой пронзил мое сердце. Кажется, я побледнела, потому что Том встревожился. «Натали, с вами все в порядке? Вам плохо? Вы воспринимаете слишком близко к сердцу все, что касается этого ангелианца». «Я в порядке». Сдавленно откликнулась я, не в силах оторваться от поединка. Это было невероятно. Ларгус стал перед лицом своего противника и попытался пронзить ему мечом плечо. Но Кассиан молниеносно уклонился. И уклонялся так от каждого выпада. Ларгус начал уже тихо звереть, не в силах даже прикоснуться к противнику. Любые удары рукой, ногами, мечом пролетали мимо. А потом он и сам начал летать кувырком. Кассиан стал применять к нему такие приемы, которые я видела в фильмах с боевым искусством айкидо. Тут было нечто похожее. Касс задействовал силу и энергию самого противника, чтобы отправлять его в полет на песок. И все это с неизменно невозмутимым выражением лица. Трибуны уже не просто орали, а выли от восторга. Эти кувырки с переворотами длились уже минут 20, и Ларгус начал уже уставать от полетов. Он уже менее рьяно бросался на противника и пытался проявлять смекалку. Порывался делать подсечки и даже швырять песок в лицо. Но все было мимо. На одну из подсечек Кассиан изящно подпрыгнул, но другие ушел в сторону. Все его четко выверенные молниеносные движения были похожи на танец. А от летящего в глаза песка он уклонился и швырнул Ларгуса так, что эта горсть прилетела в итоге в лицо самого атлета, отчего тот хрипло вскрикнул и принялся тереть кулаками свои очи. А Кассиан в это время просто терпеливо стоял рядом и ждал. «Непрошибаемый!» — гневно рыкнул Сириньон. «Неуязвимый!» — восторженно взвыла зрительская толпа. Том на грани тихого бешенства взмахнул рукой, и, повинуясь этому жесту, охранники вытолкнули на арену целую толпу гладиаторов. Их было человек 50, не меньше, с мечами наперевес. Но такое количество противников совершенно не впечатлило ангелианца. Он уклонялся от любого удара и выпада, расшвыривал врагов, словно котят, а когда его зажали в плотное кольцо, подпрыгнул наверх и прошел по головам нападающих, как по асфальту. Разъяренные мужики случайно задевали друг друга в этой массовой потасовке и в итоге начали драться между собой. А Кассиан спокойно отошел в сторону, чтобы им не мешать. «Хорош, паразит!» — шумно и очень недовольно выдохнул Сариньон. Я тоже потихоньку обрела возможность дышать. Дичайшее нервное напряжение потихоньку отпускало. Я убедилась своими глазами, что у Касса все под контролем. И он на самом деле неуязвим. То, что сейчас творилось на арене, теперь напоминало хаотичную свору, где все против всех. Разве что Кассу больше никто не подбегал. Кровавое зрелищное шоу скатилось до банальной потасовки, причем парни даже мечи побросали и бились кулаками. Том взбешенно кусал губы, не зная, как все это остановить и вырулить в обычное русло. Вдобавок, это представление будет смотреть в записи сама императрица. Жестом отчаяния он провел рукой под столешницей перед нами. Я догадалась, что он нажал там потайную кнопку. Над ареной моментально высветился огромный купол, с которого на дерущихся посыпались матовые огоньки. Они впитывались в головы людей, и все гладиаторы моментально падали в параличе. Их глаза были открыты, и губы шевелились, но это было все, на что они теперь были способны. Такая же участь постигла и Ларгуса. А Кассиана эти огоньки облетели стороной по широкой дуге. Когда на арене все затихло, в зрительских рядах тоже наступила оглушительная тишина. Переступая через тела недавних противников, Кассиан направился прямо к нашей с Томом ложе. Подойдя максимально близко, он повел плечами, и я потрясенно охнула, увидев, как за его спиной взметнулись невероятные по своей красоте ангельские крылья, белоснежная, переливающаяся, шикарная. «Ангелианец!» — с восторгом выдохнула я. «Что он опять так уставился на вас?» — напряженно процедил сквозь зубы Том. По его лицу, а также по реакции зрителей, я догадалась, что Кассиан показал свои крылья только мне. Больше их никто не видел. А потом с ладони Кассиана сорвалось небольшое сверкающее облачко и полетело в мою сторону. Оно окутало меня с головой. Меня окатило чувство, что теперь я нахожусь под полной защитой чего-то неведомого, но невыразимо прекрасного, светлого и невероятно сильного. Если крылья Кассиана могла разглядеть только я, то это облачко уже увидели все. Сверкнув, оно стало невидимым, но я продолжила ощущать, как оно меня обволакивает, словно надежным щитом. Зрители потрясенно ахнули. А Том дернулся с изумлением и заорал на Кассиана. «Что ты с ней сделал, подонок?» Выразил свою симпатию. Мягко улыбнулся ангелианец и перевел взгляд на кого-то за моей спиной. «Нашей госпоже нехорошо, мы должны доставить ее в Ривос», подскочил к нам с Томом Ирнел. Не успела моргнуть, как Майкл подхватил меня на руки и понес прочь с арены в сопровождении Ирнелла, Джереми и Ренни. «Постойте!» — крикнул нам в спину Сориньон, но мы уже покинули его ложу.